Он не перестает предоставлять поэту темы для его будущих похвал и прославлений. Он словно становится перед своим художником в позу великодушного покровителя муз, являя ему те широкие жесты щедрости и благоволения, которое надлежало запечатлеть для потомства парадной кистью восхищенного одописца. Правда, милости оказывались постепенно и сдержанно. Внешний эффект не всегда соответствовал внутренней сущности акта. Оклад был ничтожен, звание смехотворно. Первый писатель страны числился в рубрике «Вторые чины двора». Поэт с европейским именем был поставлен в ряд с молодыми, совершенно безвестными и ничем не примечательными людьми. Я просматривал как-то список дворцовых товарищей Пушкина. Камер-юнкеры Любомирский, Вондляр-Лярский, Скорятин, Шишко, Салтыков, Волконский, Кулаковский, Чихачев. Кто они? И выведет ли их когда-нибудь из безвестности даже солнечное имя поэта, ставшего волею царя их товарищем? Но к середине 30-х годов взаимные отношения остыли. Поэт не оправдал возлагавшихся на него надежд. Героическая поэма о новом Петре не была написана. К истории царствования Николая I Пушкин не готовился. И вот из-под тронных милостей стала все отчетливее выступать старинная вражда Николая к его партийному врагу, к явному стороннику его декабрьских друзей, к неугомонному памфлетисту, дерзавшему клеймить своими пасквилями его ближайших сподвижников и даже его брата Ангела Александра. Понемногу отношения уяснились, и царь не переставал душить поэта, облачая его придворными званиями, требуя от него чиновной службы, контролируя его отлучки, отказывая ему в отставке, строжайше запрещая ему путешествия за границу. К этому прибавлялось еще одно обстоятельство. Император Николай был необыкновенно влюбчив. Актрисы французского театра поведали мне любовные тайны Зимнего дворца. Каждая юная и красивая женщина глубоко волнует российского самодержца. Фрейлины, придворные дамы, танцовщицы, актрисы, ученицы театральных школ, представительницы среднего петербургского общества входят в обширный и таинственный круг царских забав. Мне пришлось как-то слышать от Пушкина, что царь завел себе целый гарем из театральных воспитанниц. Воля царя непреклонна в его потехах, как и в его приказах. Он намечает себе женщину, рано или поздно она становится его любовницей. В Петербурге, где нет тайн, давно уже было известно, что царь влюбился в Пушкину. Общество насторожилось, что выйдет из этого любовного поединка. Пока же перешептывались, пересмеивались, недоумевали. Пушкина не пускают в деревню. Почему? Царь оказывает необычайное покровительство Дантесу. Не поощряет ли он из личных целей ухаживание кавалергарда за женою поэта? Не в его ли альковных интересах устранить ревнивца мужа и поставить рядом с предметом своей тайной страсти податливого карьериста?